А эта и при задержании вела себя буйно. Еле скрутили ее. Герои какие, скрутили они. А чего клиент говорит? Почему она вдруг начала квартиру разносить? Говорит, нашло на нее. Все было нормально, а потом вдруг она как с цепи сорвалась. А кровь откуда? Так порезалась, пока квартиру крушила. Ничего серьезного. Сидит, молчит, ни на что не жалуется. Скорую вызови. Да какую скорую? Кому? Ей, что ли? Ты глаза-то раскрой пошире. Глянь, какая лужа с нее натекла. У нее же все рукава искромсаны. Сейчас истечет у нас тут кровью. Звони давай. Только браслеты сними с нее вначале. Может, не стоит? Мужики говорят, в квартире будто взорвалось чего. Она ж буйная. Да какая она буйная. Ты глянь на нее, еле на стуле сидит. Снимай, сказал. И иди звони. А я пока попытаюсь поговорить с ней. Дохлый номер. Молчит она. Ни слова не сказала. 40 минут уже сидит, только качается из стороны в сторону. Ну тогда пусть молчит. А ты мне пригласи этого пострадавшего. При ней поговорю с ним. Может, и она тогда разморозится. Сергея Лиза услышала задолго до того, как он вошел. «Да вы посмотрите на нее! У нее же не все дома, явно!» — вопил он в коридоре, видимо, яблочку. Голос приблизился, стукнула дверь, и Лиза поняла, что он уже в кабинете. «Думал, просто застенчивая, а она, оказывается, ебанутая на всю голову. Всю квартиру мне разнесла. Думал, она меня убьет. Вы чего наручники с нее сняли? А если она опять на меня бросится?» «Не бросится, не волнуйтесь. Лучше скажите, что вызвало такую ее реакцию. Что вы сделали?» — спокойно спросил тот, кого Яблочко назвал Матвеем Борисовичем. «Что я сделал? Вы серьезно сейчас? Какая-то тварь проникла ко мне в квартиру под видом уборщицы, весь хрусталь мне переколотила, и вы меня спрашиваете, что я сделал?» «Так, успокойтесь, пожалуйста. В квартире один проживаете?» «Нет, с женой и дочерью». «Где они сейчас?» «К тёще обеих отправил, достали. Завтра приедут опять разборки. Как я жене это все объяснять буду?» «Хорошо, картину я понял. Сейчас составим с ваших слов протокол. Подождите, пожалуйста, в коридоре». Сергей вышел из кабинета, от души саданув дверью об косяк. Но тут же вернулся, просунулся. «Это я не специально хлопнул. Сквозняк тут у вас». «Ага, точно. Посидите в коридорчике». «Ну что, Елизавета Александровна, давайте поговорим с вами, пока скорая едет. Обработают вам порезы. Постарайтесь пока не касаться предплечий. Заодно выяснят, не сломан ли нос. Все было так, как он сказал? Вы согласны с его словами?» Лиза послушно разомкнула руки. Кожа равномерно горела, будто отогревалась с мороза. Это было даже приятно. И теперь терпеливо ждала, пока Матвею Борисовичу надоест задавать ей вопросы. Но ему все не надоедало. «Вы давно знакомы с пострадавшим или впервые в этот дом пришли?» «Понял, спрошу его». «А что можете сказать о себе?» «Ага, тишина». Дальше вопросы посыпались уже безо всяких пауз. «Давно уборкой зарабатываете? Как называется агентство, через которое он вас нанял? Или вы частным образом устраиваетесь? И как тогда ищете клиентов? И еще вот интересно, вы не в курсе, он действительно женат или придумывает про жену?» «Фотография свадебная стоит в шкафу», — неожиданно для себя отозвалась Лиза. «И женские вещи повсюду. Женат. И детская комната. Там девочка живет. Видимо, она и есть дочь». «Ага, понятно. Так и запишем». Будто не обратив внимания на то, что она заговорила, отозвался он. «Жена с дочкой, он сказал, к тёще отъехали. Вот ему и потребовалась посторонняя помощь с уборкой. Так как вы работаете? Самостоятельно или через агентство?» «Через агентство. А жена с ним разведется, когда узнает, что он сделал. Уйдет от него. И дочку заберет. «А вот это уже интересно. Отсюда давайте поподробнее». Матвей Борисович плотнее придвинулся к столу. «Что именно он делал, что вы решили, будто супруга захочет развода?» «Он ходил за Лизой. По всей квартире. Лиза в ванную воды набрать — он за Лизой. Лиза воду вылить — он опять позади. Наблюдал, как Лиза работает. Думала, он боится, что Лиза что-нибудь украдет. Молчала. Потом он сказал, что ему не нравится, как Лиза оттерла плинтус. «А Лиза — это вы, да?» «Ну да, Елизавета, логично». «Не понравилось, как вы оттерли плинтус, так?» — сказал он. «И дальше что произошло? Вы почему сейчас засмеялись?» Она не смотрела ему в лицо, но в поле зрения улавливала, как он, чуть прищурившись, молча смотрит на нее. И от этого взгляда ей становилось все легче и легче говорить. «Это называется придираться. Плинтуса были оттерты хорошо. Лиза все делает хорошо. Если что-то можно убрать, Лиза это убирает. Там на плинтусах кое-где были пятна краски. Лиза их не смогла очистить, хотела позже ножом попробовать. Вот. А он сказал, плохо оттерла. И тогда Лиза встала на колени, чтобы еще раз оттереть, более тщательно». Кресло под Лизой чуточку поскрипывало от ее движений. И она вдруг отвлеклась на это поскрипывание, слушалась в него и, кажется, забыла говорить. «Так, продолжайте, пожалуйста», — сказал Матвей Борисович, и она поняла, что пауза затянулась. Лизе отчего-то захотелось вдруг отвернуться. Она закрыла глаза и сказала. Когда Лиза встала на колени, он подошел очень близко, сзади. Одной рукой зажал рот, другой задрал. Ну, платье задрал. Подол. Задрал его. И Лиза тогда поняла, что он без штанов стоит. Спустил штаны и так стоял. Держал Лизу. Пытался снять колготки. Лиза бросила тряпку через плечо. В лицо ему попало. Случайно. Вырвалась. Он упал, в штанах запутался. Лиза... Лиза виновата, да. Сломала много вещей. Кидалась в него. Что под руку попадет, тем и кидалась. Ни разу не попала. Он очень разозлился. Штаны натянул и опять Лизу схватил. Швырял по квартире. Как вещь швырял. То туда, то сюда. Кричал, что Лиза проститутка. А Лиза не проститутка. Лиза уборщица. Только потом поняла, что он Лизу на разбитое бросал, чтобы поранить посильнее. Зазвонил телефон. «Прошу прощения, Елизавета Александровна», — сказал Матвей Борисович, зачем-то погрозив ей указательным пальцем и снял трубку. «Матвей Борисович, извините, что прерываю», — сказали в трубке. «Вам наверняка будет интересно». Звонил Яблочко. Лиза прекрасно слышала каждое слово. «Да, слушаю, Семен», — коротко глянув на Лизу, сказал Матвей Борисович. «Мы тут с постом поговорили. В общем, клиент не сам нас вызвал. Это соседи. Услышали вопли и грохот и позвонили». «Спасибо, Семен, учту это». Матвей Борисович положил трубку. «Так, Елизавета Александровна, думается, вы сообщили мне все, что нужно. Сейчас составим протокол, нужно будет расписаться несколько раз. А пока вы ожидаете, там к вам скорая приехала. Будете вставать, осторожно, не поскользнитесь. Голова не кружится?» Лиза отрицательно мотнула головой, дождалась, покуда слегка запаздывающий окружающий мир подъедет к точке взгляда, и встала. Вопреки ее уверенности, нога вдруг скользнула по полу, Лиза ухватилась за спинку стула и только теперь заметила на ободранном казенном линолеуме выпуклые глянцевые капли. Эпизод 2266. В этот раз на лестнице никого нет. Лиза всю дорогу развлекается с логарифмической линейкой, заставляя бегунок забавно щелкать на поворотах, и, открывая дверь, почти совсем уже не помнит о том, что сегодня произошло. Она входит домой бесшумно, как обычно, и первым ее встречает непереносимо дружелюбный запах сырников. Будто чужой щенок прыгает и лижет в нос, и никак его не отогнать. Она не сразу снимает наушники, а потому улавливает запах даже раньше, чем довольно громкий разговор, доносящийся с кухни. Вначале она не впускает в себя слова. Бабушка часто ставит телефон на громкую связь, пока печет что-нибудь, и ведет бессмысленную болтовню с подружками. Слушать это нельзя, да и незачем. И вдруг ее обжигает знакомый голос. Митя. «Такие дела, Лидия Матвеевна. Соответственно, выход у нас с вами только один теперь». «Да, я вас хорошо поняла». В стеклянную мензурку падают капли. Одна за одной. Одна за одной. Примерно так же в Лизину голову капают Митины слова. Чуть погодя до затаившейся в темной прихожей Лизы докатывается тяжелая волна кроволола, отменяющая простодушный уют сырников. Лиза тихонько стаскивает с себя куртку и, обняв ее, сползает по стене и забивается в угол поближе к львенку. «И не затягивайте. Проконсультируйтесь с доктором завтра, а сегодня на свой страх и риск дайте ей сами, по обычной схеме. Будет от еды отказываться, в питье подмешайте, как в прошлый раз.